Глава 106. Сотрудники гестапо появились неожиданно, как умели делать только они. Рослые, с лицами будто застывшие маски, вооруженные скорострельным оружием с мембранными магазинами. Такие производились только в метрополии. На поясах дистанционные шокеры и вибрационные ножи, которыми они могли пробить сантиметровую сталь. Их было четверо. Они подошли разом со всех сторон, как будто окружали дичь. Стармех заметил тень краем глаза и обернулся. Внутри неприятно зашевелился испуг, но механик, пересиливая себя, медленно распрямился и, достав из кармана ветошь, которую предпочитал всяким самораспадающимся салфеткам, стал медленно вытирать ладони, молча глядя на старшего группа примерно уровня лейтенанта. А в отличие от строевых соединений, у службы безопасности были собственные звания. «Ты главный?» – спросил лейтенант. «Я?» «Представься». «Сначала ты», – сказал Стармех и сам удивился собственной смелости. Он ощутил, как на спине выступила испарина, и увидел, как блеснули сталью серые глаза лейтенанта. «Краукс Хюттер Хенкель. Стармех Лонговой. Что тут делаете, Стармех?» – спросил лейтенант, подчеркнуто обращаясь теперь на «вы». «Выполняем приказ о подготовке техники», – сказал старший и, взяв у спустившегося с туры Бидди служебный планшет, передал Краукс Хюттеру. Но тот даже не взглянул в него. Он был в курсе служебного задания механиков. «Не просто приказ, а срочный приказ. Вы же, насколько я понял, едва шевелитесь». «Перестаньте мешать, и мы поторопимся». «Поторопитесь, когда я скажу», – пообещал Граус Хюттер и направился к новому Стоуну, который замер, прижавшись к стене, под пристальным взглядом уже поставленного рядом с ним дестаповца. Кресло с пилотом продолжало висеть, но уже почти не раскачивалось. «Как это случилось?» – спросил Краукс Хюттер. «Я приказал ему потренироваться. Он у нас недавно. Ну, чтоб ничего не испортить, выделил ему эту машину для тренировки. И у него неожиданно получилось». «Я не вас спрашиваю, Стармех, а этого... Вот, как вас зовут, боец?» «Зябзер, но теперь новый Стоун», – выпалил новичок и покосился на Стармеха. Тот вздохнул, представляя, что сейчас начнется. Он знал, что гестапо цепляется за каждую точку и запятую, каждое пятнышко на стекле, за каждый пиксель на графической развертке. И это не потому, что они такие мерзавцы, хотя рассказывали о них много нехорошего. Скорее всего, таковы были их инструкции. А инструкции в военном деле – главное. «Так ты Зябзер или новый Стоун?» «По договору Зябзер, но здесь меня зовут Новый Стоун». «Ясно. Что делали Новый Стоун? Как вызвали вот обрушение этого?» Дестаповец указал рукой в перчатке на повисшее кресло. «Так это самое, подключился, значит. Ввел пароль, значит». «Какой пароль?» «Неважно. Машина этот пароль отвергла. Хотя я удивился, что вообще что-то ответила. Ведь этим батарейкам может лет 150. «Какой был пароль?» «Стандартный, лейтенант», – вмешался Стармех. «18 знаков. Дата рождения генерала Годверха. Вы это прекрасно знаете». «Да-да, генерал Годверх был первым, кто обозначил в партизанском движении отдельные технические подразделения механиков. Я ничего не перепутал?» «Нет, сэр, все очень точно». «Спасибо, Стармех. Только я не лейтенант, а Краукс Хюттер». «Извините, ошибся». «Извинение принято». Краукс Хюттер достал из нагрудного кармана салфетку и промокнул лоб. Затем демонстративно отшвырнул ее в сторону, и салфетка распалась спустя несколько секунд. «Позер!» – подумал Стармех. «Душно!» – подумал Краусхюттер. «Откуда у вас появился этот боец вместо того, который был прежде?» – неожиданно спросил дестаповец. Рассказывать про то, как младшие чины выставлялись на кон в карточной игре, Стармеху совсем не хотелось. «Потому что он смышленый. Я за него прежнего отдал. Тот оказался совсем дурак». «Так вы что же, вот так запросто меняетесь людьми, как какими-нибудь предметами?» – уточнил Краусхюттер, который был прекрасно осведомлен о том, как и на что играет персонал, напившийся перегонки, производимой аккумуляторным цехом. «Что значит «меняетесь», Краусхюттер? Мы проводим реальные мероприятия, чтобы те бойцы, которые попали на свои места по недоразумению, смогли найти для себя что-то более подходящее. И это, разумеется, положительно отражается на нашем общем деле. Производительность возрастает, и мы становимся сильнее. Об этом на последнем собрании личного состава говорил сам гранд-генерал Хорнер. Вы не согласны с генералом Хорнером?» «Я согласен с генералом Хорнером. Но почему именно этот?» «Я ж сказал, он смышленый, но в электрике петрил слабо, потому как электрика – наука абстрактная, понимаете? Ну там электроны, магнетизм и всякая прочая хрень. А у нас все понятно. Вот железо, вот приложение сил, ключ стало быть. Ну и в гидравлике он петрит. Вот сразу реализуем его способ предварительной прокачки рабочей жидкостью». «Почему предварительный?» уточнил Краусхюттер уже на пределе своей компетенции. «Потому что потом проверим еще разок, и многие траблы, если не все, совсем исчезнут, и мы запустим этих роботов в боевую эксплуатацию».